К вашим услугам, — заученно произнесла незнакомка. — Мастера на дом, адрес, время. — Говорит Корт, компания СОС, — объяснил бизнесмен. — Я хочу повидать главного мастера. Женщина на экране быстро проглядела лежавший перед ней листок. — Разумеется, господин Корт. Сегодня прием до трех. На который час вас записать? Я буду без четверти три. Без 23 Корт подъехал к небольшой скромной парикмахерской, оповещавшей о своем существовании яркими неоновыми ножницами, даже днем щелкавшими над входом. Витрины, как и положено, были прикрыты мешками с песком, испещренными рекламными надписями. Если бы не водитель, отлично знавший любую морщинку города, глава фирмы СОС ни за что не отыскал бы дорогу в этих трущобах. Роскошный танк, сверкавший лаком и хромировкой, видимо, никогда не появлялся на здешних немытых улочках. Он произвел неотразимое впечатление на мальчишек, безбоязненно слонявшихся по улице. «Ну и джунгли!» — подумал Корт, проходя в двери салона. Краем глаза он заметил, как из ближайшей подворотни выдвинулись два здоровых парня в черных кожаных куртках. Мальчишки, по-видимому, соблюдая местные нравы, мигом отскочили от дорогой машины на почтительное расстояние. В зеркальных стенах парикмахерской отражались десятки молодых мужчин, величественно восседавших в креслах. Их задумчивый вид, крепкие плечи, а главным образом глаза, прямо-таки изливавшие глубокое безразличие ко всему на свете, и в особенности к появлению этакого шикарного господина, не оставляли никаких сомнений. С наступлением сумерек с этими молодыми людьми лучше на безлюдной улице не встречаться. Заметив, что к нему двинулись пять одинаковых девиц, босс понял, что салон весьма невелик, просто зеркала были установлены так, что сразу нельзя было разобраться, кто здесь живой настоящий, а кто лишь бесплотное изображение в полированном стекле. «Умно», — взял на заметку босс, — «идеальное решение при внезапном нападении. Пока агрессор сумеет разобраться, где настоящая цель, его самого изрешетят, как сито». «Господин Корт, главный мастер вас ждет», — улыбнулась уже знакомая по экрану брюнетка. Вблизи она оказалась еще ярче. «Вам бы в кино сниматься, милочка», — не удержался бизнесмен. «Тогда бы мне цены не было», — засмеялась девушка. «Прошу вас, господин Корт». Одно из зеркал в глубине салона чуть сдвинулось, обнаружив узкий темный проход. Он привел к слабо освещенной площадке с черной дырой коридора, укрывавшегося в полумраке. «Осторожно!» — предупредила спутница и крепко взяла гостя под руку. Через несколько шагов в узком бетонном коридоре уже нельзя было ничего различить. Несколько раз коснувшись плечом стены, Корт понял. Любой, не знавший на зубок этого лабиринта, без провожатого не сделал бы и шага. В двух-трех местах девица, будто видела в темноте, вдруг останавливалась, протискивалась первой и бережно проводила Корта сквозь такие щели, через которые можно было продвинуться лишь поодиночке. Бизнесмен готов был поклясться, что по пути они миновали несколько постов, таившихся, по всей вероятности, в нишах. Проходя, он ощутил сдержанное дыхание и запах табака буквально в 2-3 метрах от себя. «Не страшно?» — через несколько минут спросила провожатая. «Мне нечего бояться. «Я ведь приехал не за тем, чтобы вас украсть», — шутливо ответил босс. «Но, если честно, с вами в этой дыре приятней». «Меня специально держат, чтобы я скрашивала эту дорогу», — словоохотливо пояснила девушка. «В наше время нервы у всех стали такими плохими. Многие гости боятся темноты». Где-то далеко впереди уже тускло светила лампочка, и Корт решительно двинулся ей навстречу. Скоро он очутился в светлой приемной. Казалось, здесь был совсем иной мир. Большая без окон комната была убрана под старину. У стен, обтянутых дорогим цветастым гобеленом, стояли козетки с гнутыми ножками. На полу, накрывая всю середину просторного помещения, распластался огромный пышный ковер. По углам над высокими китайскими вазами свисали шелковые абажуры светильников. Вся эта роскошь выглядела особенно великолепно после немного черного подвала, который остался где-то позади. «Надеюсь, вас не очень затруднила дорога?» — раздался чуть насмешливый голос. Босс обернулся. Рядом стоял элегантный восточный вождь. Пропуская гостя вперед, вождь провел его в свой небольшой кабинет. Довольно скромная обстановка. Телетайп и портативная шифровальная машинка подчеркивали деловитость хозяина. Курт решил было сразу изложить суть дела, но вождь остановил. «Вы специалист. Как мои подвалы?» — строго спросил он. «Надежнее моих убежищ», — не задумываясь, ответил знаток. «Выдумка с зеркалами просто гениальна. Совершенно исключено нападение полиции». «Полиции?» — господин Восток вдруг принялся хохотать. Корт с недоумением воззрился на развеселившегося гангстера. «Ну, Ген, давно я так не смеялся», — наконец сообщил вождь. «Да в радиусе 3 километрах нет ни одного полицейского. Здесь же моя территория. А в подвале заставляет сидеть обычная деловая конкуренция. Вы же знаете, в моем бизнесе нелегко поддерживать дисциплину». «О конкуренции я не подумал», — признался Корт. «Впрочем, по-видимому, именно в ней причина нашего свидания. Как вам уже, несомненно, известно, утром я был вызван в особый комитет. Меня не удивило, что сенатор Дан был осведомлен о нашем совещании. Абсолютную тайну, по-видимому, вообще невозможно сохранить». «Согласен», — кивнул гангстер, поправляя галстук. «Я огорчен другим». Корт сделал эффектную паузу. «Сенатор все знает о намерениях синдиката. Абсолютно все». «И вы, Ген, считаете, что сенатор получил сведения из наших рук?» «Вот именно». Корт постарался принять обиженный вид. «Можно было бы и заранее меня поставить в известность». «Не думаю, что мои компаньоны снеслись с сенатором Даном у меня за спиной, не собираясь подозревать в доносе и вас. Вам известно ровно столько, сколько нам нужно. Хотя все это не имеет никакого значения». «Но, господин Восток, я рассчитывал на должную искренность в наших отношениях. По-моему, я имею на это право». «Верно, на искренность, но в разумных пределах. Хватит заниматься лирикой. У вас же отличное положение. Вы на середине доски. На одном конце мы, на другом сенатор. Что вам еще нужно? Давайте по существу, чего хочет сенатор Дан?» «Старик не намерен вмешиваться в ваш бизнес. Синдикат — вполне уважаемая, хорошо себя зарекомендовавшая система. Разумеется, вы вольны проявлять любую деловую инициативу, какую сочтете необходимой. Но сенатор просит учесть приближающиеся выборы. Он рекомендует воздержаться от критики правительства и в особенности президента. «Передайте, Ген, критики не будет», — твердо обещал восточный властелин. «Что еще?» Сенатор также просил не спешить. Все-таки дело из ряда вон выходящее. В ближайшие 2-3 дня он намерен провести совещание у первого. «Не обещаю», — оборвал вождь. «Вы же сами деловой человек и понимаете, что успех зависит и от сроков. Они там в столице будут копаться полгода». «Речь идет максимум о неделе», — продолжал настаивать Корт. «Я и сам еще не знаю точных сроков. Этот вопрос обсуждается». Гангстер откинулся в кресле, давая понять, что дальнейший разговор на эту тему считает лишним. «У сенатора были еще вопросы?» «Да нет», — поднимаясь, ответил Корт. «Впрочем, старик долго допрашивал, как все это начнется, но я не мог удовлетворить его любопытство». «Существуют разные варианты», — не скрывая улыбки, сказал джентльмен удачи. Он тоже поднялся. «Передайте сенатору, что он узнает, когда мы остановимся на одном из них». «Надеюсь, он узнает об этом заранее». Вождь не ответил. Корт понял, что больше ничего в этой конторе выведать не удастся. Рэм Дэвис, парикмахер из поселения номер 1324 BC, не вызывавший никаких подозрений у главного компьютера страны и окончательно приговоренный к недельному счастью штатной гадалкой радиокорпорации N, чувствовал себя скверно. Он понимал, что из него быстро и ловко лепят обычного телевизионного болвана, из тех, что несут с экрана несусветную чушь и при этом еще ухитряются сохранять самодовольный напыщенный вид.